А вот поздним утром меня обрадовал телефонный звонок от Волчеры, который все еще оставался в академии. Нашли следы того, кто сбежал из лаборатории, кого-то большого и скользкого. А следы эти нашли по телам 20 убитых человек. Кажется, мои догадки подтвердились, и мне пора срочно возвращаться обратно. Имение рода Галактионовых. Где она? Были первые слова Дианы, которая открыла глаза и резко подорвалась с кровати. Однако не рассчитала своих сил и сразу рухнула назад. Казалось, что ее сломали и собрали заново, по кусочкам. Другого объяснения она не могла найти. «Держите ее, ей нельзя вставать с кровати!» Раздался мужской крик и, повернув на бок голову, она увидела, кому он принадлежит. Вначале она увидела доктора, молодого и красивого доктора, который уже стоял над ней с гневным лицом. Только потом она смогла разглядеть уже его халат, на котором был родовой герб Андросовы. В ее голове роились странные мысли, от восхищения и до страха. Диана была практикующим ученым, пусть и молодым, и отлично знала, какой огромный вклад сделал род Андросовых в науку и медицину. А еще она знала, что такой, как она, даже стоять рядом нельзя с Андросовыми. Ее род был слабым и пустым, не то что княжеский. «Сколько пальцев?» После того, как девушку уложили на койку, спросил доктор. «Тошнит, во рту сейчас вкус серы или малахита?» Какой на вкус малахит, она не знала, но на остальные вопросы отвечала. «Это хорошо», кивнул ей доктор. «Теперь осталось только успокоиться. Я тебе не враг, позволь представиться. Княжич Андрей Андросов». И тут ей стало еще страшнее. «Целый княжич». Отец всегда говорил, что от знатных аристократов нужно держаться как можно дальше. «Не бойся, как я сказал, тебе здесь ничего не грозит», — повторил он свои слова. «Наоборот, даже в моем родном имении менее безопасно». Диане было странно, что аристократ такого высокого ранга так хорошо к ней относится. Девушка, хоть и училась в университете с другими аристократами, но там друзей у нее не было, только много спеси со стороны других аристократов. А еще унижение за ее низкий статус. «Где я?» Она еще плохо соображала. Девушка плохо помнила последние события. В ее голове отложился плен. Похищение сестры, краткая беседа с Галактионовым. Их повели на выход, а дальше все было, как в тумане. «Хм, возможны проблемы с памятью», сказал Андросов и провел над ее головой рукой. «Хотя нет, вроде все в порядке. Скоро ты все вспомнишь, а я помогу тебе. Ты сейчас находишься в имении Александра Галактионова, как и твоя сестра. С ней тоже все в порядке, но она еще не очнулась. Ей досталось намного сильнее, но, уверяю тебя, ее я тоже вытащу. А если не я, то Саня все порешает». Диана ничего не понимала, особенно, кто такой Саня и что именно он порешает, а потому стала задавать много вопросов, и даже позволила себе не только те, которые относились к ее лечению, но и к науке. Андросов оказался чрезвычайно умным человеком, и девушке было о чем с ним поговорить. С ней в палате Андрей находился больше 6 часов, и все это время помогал набраться сил. А когда собрался уходить, то сообщил девушке, что ей сейчас нужен солнечный свет и свежий воздух. Поэтому ее усадили в больничное кресло-каталку красивые девушки в униформе горничных и повезли в не менее красивый цветущий сад. Даже девушки тут странные. Одна без усилий просто подняла за ручки коляску через высокий бордюр. Одаренная сиделка, ну, надо же. Вот там она наконец-то смогла дать волю своим чувствам. Диана громко разрыдалась. Она плакала навзрыд, как никогда раньше. Ведь ее любимый отец мертв. Много времени ушло у девушки на слезы, и они все не прекращались, ведь теперь вся ее жизнь была разрушена. Диана была умной, и у нее было время все обдумать. Она понимала, что это конец, вот только не представляла, что делать дальше. Отец перед смертью сказал, что в ее сестре течет кровь Галактионовых, и он поможет своей родственнице. Выходит, теперь Азалия останется здесь, а вот Диана окажется ненужной. Как только она поправится, так ее сразу попросят на выход. И куда податься дальше? Она не знала, как и не знала, что случилось с людьми, которые их похитили. Но в то же время она была рада за сестру. Пусть хоть Азалия будет в полной безопасности. От всех этих мыслей и мнимого одиночества она заплакала снова. Даже слуг галактионовских рядом не было, ведь девушка попросила их оставить ее одну, и они выполнили просьбу. Не хотела Диана доставлять неудобства людям, которые спасли ее и сестру. Вот только вскоре на одном месте ей сидеть надоело. Да и находилась она недалеко от озера, где плавали красивые уточки и лебеди. Ей захотелось рассмотреть их поближе. Диана попыталась встать, но у нее ничего не получилось, и тогда она решила подъехать туда на своей каталке. Только не рассчитала тот момент, что опыта у нее не было, и она потеряла управление, и покатилась под горку к зеркалу пруда. Диана мчалась вперед, как ветер, или так ей, по крайней мере, показалось в момент ее гонки. И самое грустное, что остановиться она не могла, ведь там был спуск, а прямо по курсу виднелось озеро. Неужели я прошла через такие страшные пытки, чтобы сейчас так глупо утонуть? Забилась в ее голове предательская мысль, и ей опять захотелось зарыдать. Да только она не успела. Диана влетела в озеро, и совсем не распугала уток и лебедей, ведь они и не такое еще видели. Следующее, что помнила Диана, это как она барахталась в воде и сожалела о том, что была сейчас такой слабой. Темнота накрыла ее быстрее, чем она ожидала. А ведь в романтических сериалах, которые она так любила смотреть, леди всегда тонули так долго и красиво. Достаточно долго, чтобы прекрасный принц успел прибыть из другой страны и спасти свою даму сердца. Увы, но никакого принца у Дианы не было, и даже парня не было. Кому нужна чудачка-аристократка из обедневшего рода, которая, к тому же, увлекается ядами? Единственный плюс, который у нее был, это ее острый ум. Впрочем, и внешность у нее привлекательной, как ей казалось, но бедность мешала и этому. За такими мыслями Диана и не поняла, как утонула или не утонула. Сложно было понять, вроде и легко телу, но в то же самое время больно. Она была вся мокрой, хоть и не чувствовала давящей на ее тело воды. А может открыть глаза? Нет, страшно, но и любопытно. Недолго держалась Диана, может минутку или две, а затем приоткрыла один глаз, но быстро его закрыла. Солнце? Откуда? Затем она открыла уже два глаза и забыла, как говорить. Прямо перед ее лицом находилось другое лицо, и принадлежало оно молодому парню с очень красивыми глазами. Она сама не заметила, как покраснела, впрочем, и на его щеках была густая краснота. «Привет», — еле вымолвила она, находя в себе силы. «Привет», — слегка заикаясь, произнес парень. «Я, Пашка, а я Диана». Она впервые видела человека, который стеснялся больше, чем она. «А у тебя такие красивые глаза, и зачем тебе лопата?» От стыда за свои слова или от переутомления Диана неожиданно потеряла сознание. «Алло, да, слушаю, говори, давай», — орал я, как не в себя. «Чего молчишь, а теперь мычишь? Паша, твою мать, говори давай, что случилось?» «В смысле, откуда знаю? Ты, мать его, дозвонился туда, куда еще никто не смог. Чего-чего?» Пытался разобрать, что он там бубнит. «А во, ты что, серьезно, русалка, что ли? У нас не водятся такие». «А-а-а, понял, можешь не уточнять, что ноги есть. Клянешься своей лопатой? Хм, конечно, не против. Хм, даю добро. Да, знаю ее. Понял, давай до связи». «Охренеть», только и выговорил я, когда закончил разговор. Хотя, тут лучше сказать, вдвойне охренеть можно было. Во-первых, я сейчас находился в желудке большой змеи, и тут связь не ловила до такой степени, что даже шнырька проникнуть сюда не мог. А во-вторых, Пашка смог меня удивить, очень сильно удивить, ведь он был из тех людей, которые... «Ах ты, падла!» — выругался я, и рубанул мечом по одному из клапанов, который сейчас хотел залить меня кислотным желудочным соком. «Так, о чем я там думал? О Пашке. Он был странным и добрым парнем, который любил только свои поля и лопату. Я пару раз пытался с ним поговорить на некоторые темы, но он лишь кивал головой и согласно угукал. И хотя внешне он не менялся, но я ощущал, как его душа стеснялась. И тут он мне звонит и просит моего одобрения, чтобы начать ухаживать за девушкой, которую он выловил в озере. Я, грешным делом, сперва подумал, что как-то по пьяни туда русалку заселил, но нет, говорит, что ноги есть, и зовут ее Дианой. А еще она сказала ему, что у него красивые глаза. В общем, я удивлен, и теперь мне даже находиться внутри этой змеи не так интересно, как вернуться домой и узнать, что же там происходит. Тем временем змей стал дрожать, и это плохо, ведь в его теле начали собираться ядовитые пары, вместе с его аурой. Он был магическим змеем, которого очень долгое время пичкали ядами. Я вообще предполагаю, что он был выращен в лаборатории из маленького глиста. Вот только они не знали, что это Ураборос. Змей-поглотитель. Очень противный тип змеевидных, которые жрут всех подряд, и от этого становится сильнее. Они имеют такую удивительную функцию в организме, которая может изменять змея. А если еще проще, то он может переварить и усвоить, а затем вытянуть из сожранных тел все самое лучшее. Я ощущал, как тает мой доспех, и сколько энергии у меня уходит на то, чтобы поддерживать его в нормальном состоянии. Ученые хорошо постарались. Столько яда вбухали в этого змея, что даже мне приходится тяжело. Если честно, мне не очень хотелось сейчас с ним встречаться. Но мои гвардейцы нашли его и храбро вступили в бой. Пришлось мне отправиться к ним на помощь. Когда я был в лаборатории, то не смог определить, что это за змей, были лишь одни предположения. Он умел менять свои следы, и даже менять слизь, которую испускал. А потому я предполагал, что там может быть много разных видов, но все они были относительно простыми тварями. Что ж, оказалось, как всегда, вгоняю аквилу в его бок, и тут же получаю концентрированный ядовитый пар, который выходит из раны. Хорошая защитная функция, но и я не так прост. Сейчас через этот порез и воткнутый меч я вливал просто гигантское количество энергии разрушения в надежде, что эта тварь сдохнет. Но легко мне не было. Сопротивление от змея шло бешеное, да только куда ему до меня. В итоге, змей все-таки сдох, а вместе с его смертью пропало и поле, которое он создал, и которое мешало нашей связи с Шныркой. Вот только, почему-то Шнырка не спешил ко мне, и это мне совсем не понравилось. Мелкий, эй, ты там никого не забыл, или думаешь, что меня уже сожрали, и ты свободен? Мысленно обратился к нему. Ответ последовал молниеносно в виде трансляции в моей голове, и она, жесть, как мне не понравилась. Судя по тому, что мне показал Шнырка, я был в тот раз прав, и в то же время не прав, когда гадал, что за змей здесь у них живет. Оказывается, у роборосов было два, большой и маленький. Убил я маленького, и его сейчас пожирал большой. Это что выходит, я внутри уробороса, который сам находится в уроборосе. И тут меня накрыло новое животное поле, и я понял всю суть ситуации, в которой оказался. Гребаные уроборосы с их защитой, которую можно пробить только изнутри. И прямо сейчас они мне какую-то сраную матрешку образовали. Хэмэм, матрешка, хах, ну, ладно. Если любите матрешек, суки, то я сейчас вам еще одну изображу. Правда, в отличие от оригинала, где внутренние матрешки всегда меньше, мелкого уроборосика у меня нет. А тот, что есть, чуть побольше этих будет. Намного больше. Глава 11. Окрестности Оренбурга, неподалеку от поселка Хреновка. Максим Игоревич Савраскин, которого в обычное время всегда звали Дедом Максимом, прямо сейчас попал в очень необычную ситуацию. Дед Максим был известным браконьером. Не то чтобы ему не хватало пенсии, учитывая, что он 30 лет отслужил в имперской армии, заслужив несколько медалей, то бедствовать ему не приходилось. Однако дух авантюризма в старом ветеране присутствовал. И вместо того, чтобы пойти купить мясо на рынке, он предпочитал добывать дичь вручную. А возможно, учитывая то, что присутствовал шанс попасться леснику, также будоражило загустевшую кровь в старом теле. Но, честно говоря, несколько раз его ловили. И штраф, за который выкупала бабка своего незадачливого охотника, во много раз превышал стоимость потенциально купленного, по-честному, мясо. И колотила она деда, и ругала, но дед Максим не сдавался. Вот, собственно, и сегодня, подстрелив двух тетеревов на краю заповедника, он удирал от лесника. «Стой, старый хрен, все равно догоню!» — кричал лесник, поля в воздух. «Хренов дров, ты меня не догонишь, сопля мелкая!» — крикнул в ответ Максим и ускорился. «Дед, не дай взять грех на душу!» — прокричал лесник, стреляя вслед. Дед Максим знал, что стрелять на поражение он не будет, но когда дробь прилетела рядом в дерево, дед Максим от выплеснувшегося адреналина аж подпрыгнул. «Ах ты, дрыщ, я же тебя нянчил, пока твой непутевый батя за водкой бегал!» — заорал дед Максим, припустив еще быстрее. «Поэтому я тебе в задницу и не стреляю», — раздалось сзади. «Да стой ты уже, в конце концов, я же знаю, где ты живешь, мы с тобой соседи, не пойман, не вор», — заорал дед Максим. Он немного отдышался, а затем припустил дальше. Впереди раздался хруст и какой-то вой. Дед Максим вдруг остановился на поляне, открыв рот от удивления и наблюдая за странным зрелищем. «Ну вот, так бы и раньше», — подбежал к нему лесник Прошка, сын его старого приятеля. «Дед Максим, ты арестован», — пафосно начал парень, но Максим Петрович цыкнул на него. «Тише, сопля, смотри, что делается». Молодой лесник перевел взгляд, и челюсть его тоже отвисла. Неподалеку, ломая деревья, происходило нешуточное сражение. Огромный змей дрался с молодым человеком. «Ист, похоже, одобрительно, с пониманием», — сказал дед Максим, поглаживая бороду. «Но не потянет, слишком юн». Лесник же молча продолжал наблюдать за происходящим. Парень несколько раз атаковал змея, но безрезультатно. «Не, не сдюжит», — сказал дед Максим. «Шкурка-то у змейки крепкая». Словно услышав слова деда, юноша на секунду остановился, и в мгновение ока, после молниеносного рывка, змей проглотил добычу. Ну вот и все. Жаль пацана, так-то он резвый был. Может, толк бы и получился. «Звони давай», — он повернулся к леснику, вызывая истребителей. «Скажи, тварь у нас завелась нешуточная». Лесник судорожно пошурудил по карманам. «Еще раз, и еще». Залез в сумку. «Кажется, я его потерял». «Вот ты, Маша-растеряша», — покачал головой дед. «Смотри, хрен когда-нибудь свой потеряешь, тогда Люська тебя домой не пустит. А у тебя», — начал лесник, а потом тяжело вздохнул. «Ну да, ты же шифруешься». «Не шифруюсь, а скрываюсь», — наставительно поднял палец дед Максим. «Напридумывали словечек. Никто деда по этим вашим GPS-ам не вычислит». «Так, а что делать-то будем?» — спросил лесник. «Ну ты помоложе, давай дуй в деревню, вызывай истребителей по телефону, а я постерегу, кого ты посторожишь». «Это», — кивнул лесник на поляну, где через мгновение появилась еще одна змея, очень похожая на первую, но сильно больше. Первая змея попыталась сбежать, но ничего у нее не вышло. Та, которая была побольше, ухватила ее за голову и спокойно улеглась, начиная делать глотательные движения, заглатывая внутрь. «Дважды съеденный, не выдержал дед Максим. Растворят паренька, и хоронить будет нечего». Покачал он головой и обернулся к леснику. «Ты еще здесь? Иди давай, и скажи, зверюга мощная, пусть кого посильнее вызывают». «А, да, хорошо, понял», — сказал Прошка, и сорвался с места в карьер. Дед Максим почесал бороду и посмотрел на двух тетеревов, которых он так и не бросил, потом снова на змею. «Эх, а ведь Максим Петрович в детстве хотел стать истребителем. Но как им станешь, если ты не одаренный?» Но мечтать об этом не переставал. Да и пока он был в армии, несколько раз пересекался с истребителями, в основном, когда подразделение деда Максима несло гарнизонную службу. «Хорошие ребята, гордость и цвет империи. Жалко, что дед Максим ничем помочь не может». В этот же момент лежащий змей дернулся. Змей дернулся, как будто что-то начало происходить, развернулся и как-то дерганно двинулся прямо в сторону родной деревни Максима Петровича. Этого старый ветеран уже не выдержал. «Там же бабы и дети малые!» — в сердцах крикнул он, перекрестился и выскочил на просеку, встав перед змеем. Зарядил двустволку самой крупной дробью и направил ее на змею. «Стой, змея подколодная, дальше ты не пройдешь». И тут тело змея начало пучиться. Мгновение, и с хлопком по все стороны полетели куски мяса и крови. А на месте этого змея возник третий змей. «Еще больше. Да что ж тебе не везет-то так, паря?» — начал произносить дед Максим, когда увидел, что этот самый паря сидит сейчас на голове у змея. Правда, сидел он недолго. Змей махнул головой. Молодой человек отлетел в сторону, а сам змей пытался рвануть в лесную чащу. Но не тут-то было. Мгновенно парень телепортировался к этой змеюке, которая выглядела как огромный дом, и схватил ее за хвост. Та потащила его за собой, но он упирался ногами. Мгновенно юноша ушел по пояс в землю, а дальше случилось что-то интересное. Ясно, что рыхлая земелька его не удержит. Но как-то так случилось, что парень застыл на земле, как будто заикарился, а змей раздраженно задергался. «ТПРРУ!» — заорал парень. «Куда собрался, сволочь?» Ломая деревья, к нему повернулась голова гигантской змеюки. Она раздвинула пасть и... «Да что за день такой-то?» — пробормотал дед Максим, ожидая, что парня сожрут в очередной раз. Однако юноша, продолжая одной рукой держать зверюгу за хвост, вторую поднял вверх, помахав ей кулаком. «А вот сейчас как дам в нос, охренел, что ли?» — заорал он. «Невиданное дело, змей остановился. Развеивайся, сука!» — продолжал кричать парень. «Развеивайся немедленно, а то я башку тебе скручу и опять в океан душ засуну, и хрен тебя когда-нибудь оттуда вытащу». Странные слова молодого человека подействовали. С громким хлопком змей растворился в воздухе, как будто его здесь и не существовало. А парень устало уселся на задницу и рукавом попытался оттереть ту слизь, которая покрывала его тело. «Здорово, отец!» — прокричал он, и дед Максим, возбужденный своей предстоящей героической смертью, не сразу понял, что парень к нему обращается. «Да-да, дед, я тебе обращаюсь», — снова закричал молодой человек, — «не в службу, а в дружбу. Дай мне полотенце из рюкзака, если хочешь, я его куплю». «Откуда ты знаешь про полотенце?» — удивленно сказал Максим в воздух. «Да знаю, рублей 100 за кусок тряпки, нормально», — сказал парень. Дед Максим осмелел, прошел вперед, расшнуровывая вещмешок и доставая оттуда полотенце. «Не надо мне денег, добрый молодец, держи», — протянул он. «Спасибо», — поблагодарил парень и вытер лицо. «Что это за ружьишко у тебя такое волшебное, что такую тварь вдребезги разнесло?» «Я, это, того», — замялся дед Максим, и тут парень засмеялся. «Да ладно, шучу я». При ближайшем рассмотрении парень производил странное впечатление. Вблизи он казался более взрослым, особенно когда смотрел своими голубыми, как ясное небо, глазами. Прямо сейчас он осторожно вытирал лицо, тихо ругаясь про себя. «А телефон, отец, где посеял?» В конце спросил он, закончив умывание. «Я его дома оставляю, когда на охоту иду», — развел руками дед Максим, уже ничему не удивляясь. Паренек его насквозь видел. «Ты браконьерничаешь», — хмыкнул парень. «Какие ваши доказательства?» Тут же встал в стойку бывалый Максим Петрович. «Шучу я, шучу», — сказал парень. «Так-то мне пофиг. Подскажи, пожалуйста, ближайшая деревенька где у вас?» «Так вот Хреновка, 6 верст на юго-запад». «Спасибо, отец, бывай», — улыбнулся парень. «А это тебе маленький подарок». И тут этот парень с хлопком исчез, как будто его там и не было. Дед Максим тайком перекрестился. Подумал, не показалось ли ему это, а потом осмотрелся и решил, что нет, не показалось. Все деревья вокруг были заляпаны кровью, кусками кожи и кишками гигантских тварей. Прямо перед ним лежало испачканное полотенце, и на нем, переливаясь под лучами солнца, лежал здоровый, с крупную горошину, бриллиант. Дед Максим осторожно, будто боясь, что он исчезнет, взял его и приподнял, посмотрев на солнце. Камень загорелся, как маленькое солнышко. Дед Максим был далек от ювелирных украшений, но когда он своей бабке 50 лет назад покупал колечко, то целого полугодовалого жалования сержанта имперской гвардии хватило на крохотный бриллиантик. Любил он свою Машку тогда, да и сейчас любит, хотя она и не одобряет его хобби. «Сколько же ты стоишь, красавчик?» — усмехнулся Максим, отчетливо понимая, что, продав его, наверное, он сможет купить деревню Хреновку вместе со всеми жителями и со всеми запасами мяса. Проводя много времени в одиночестве, дед Максим привык разговаривать сам с собой. Никакие деньги не посадят деда Максима домой и не заставят тратить деньги на мясо. Эх, но, камень надо брать, решил он про себя и положил его в карман. Машку надо задобрить, глядишь, на недельку в покое оставит и перестанет мозг выносить. Мой Ураборос оказался тварью с характером. Я заключил с ним сделку, особо ничего не прося взамен, да мне ничего и не нужно было. Мне нужно было, чтобы он просто проявился в этом мире. И сразу после этого я был готов его отпустить. Только змеюка, походу, решила немножко пошалить. Что ж, я ей этого не дал, заставив ее развеяться раньше. А еще я с удивлением увидел старого деда, который стоял на пути с двустволкой и с открытым ртом. «Здорово, отец», — сказал я. Дед как-то рассеянно на меня смотрел. Парализовало его, что ли, от ужаса. «Да-да, дед, я тебе обращаюсь», — закричал я, пока Шнырка изучал все его снаряжение. «Не в службу, а в дружбу. Дай мне полотенце из рюкзака. Если хочешь, я его куплю». «Откуда ты знаешь про полотенце?» — удивленно сказал дед в воздух. «Да знаю я. Рублей 100 за кусок тряпки. Нормально», — улыбнулся ему. Я начал вытирать лицо, все покрытое слизью из желудка твари, одновременно пытаясь завязать разговор. «Ну не я же. Что это за ружьишко у тебя такое волшебное, что такую тварь вдребезги разнесло?» «Я, это, того», — старик замялся, и я решил больше не шокировать его. «Да ладно, шучу я». Я тщательно вытерся и спросил дорогу к ближайшему телефону. Вот только в самый последний момент вместе с полотенцем решил оставить один бриллиант, который нашел в лаборатории в сейфе и забрал с собой. Там их было целый мешочек. Походу освоенные государственные средства уходили, в том числе и в твердую валюту. Там были золотые монеты разных стран и вот этот мешочек с драгоценными камнями. А деда надо было поощрить, как он лихо с двустволкой на Уробороса вышел. Я давно понял, что легко быть смелым, когда ты заведомо сильней. Гораздо сложнее проявить смелость, когда ты знаешь, что погибнешь. Хотя был другой вариант, что дедушка старенький и не соображает ничего. Зачем сразу думать о плохом? Пусть себе хоть новое ружье купит. Я быстро добежал через тень в деревню и связался со своими. Через полчаса меня уже подобрал буревестник, который отвез на аэродром. С лабораторией я закончил окончательно, но не закончил с Оренбургом. Хотя не я буду с ним заканчивать. Сара Абрамовна сейчас садилась в комфортабельный реактивный самолет в Иркутске, дабы оказать, как она выразилась, посильную помощь одному пацу. Она имела в виду губернатора Оренбурга, если что. Не то, чтобы поц ее об этом попросил, скорее, это была ее собственная инициатива. В Иркутске все шло по плану. Она почувствовала вкус власти. Такими темпами, скоро ее в императрицы выдвинут. Ну, если бы у нас была демократия. А так-то Елизавета Петровна может спать спокойно. Вернувшись в усадьбу, первое, что я увидел, вечерние посиделки подружек в беседке. Ну, Аня-то понятно. Она давно сделала усадьбу штаб-квартирой моей маленькой, но гордой корпорации. С Катей тоже все ясно. Куда она, беременная, денется? А вот Хельга с Ингрид зачастили. Между вылазками в эпицентр, они стали часто здесь появляться. Как правило, Ингрид пропадала сразу после того, как здоровалась и после первой чашки чая. Одновременно с этим куда-то пропадал ратник. А это, конечно, было совпадением. Ага. Ну, а Хельга разговаривала с моими женами о чем-то важном. При моем появлении они на меня странно посмотрели и замолкли. Может, все-таки надо подослать Шнырьку их подслушать? Да не, своим женам надо доверять. Как все прошло? Поинтересовалась Анна. Нормально. Уробороса грохнул. Даже, двух, поправился я, а третьего прогнал. Что, глаза у Хельги стали, как на 5 копеек. Уробороса, мирового змея? Какого такого мирового змея? Нахмурился я, внимательно выбрав самую румяную булочку и с удовольствием ее откусив. Дорогой, при всем уважении, скривила носик котя. Отойди в сторонку, от тебя воняет, и ты весь грязный. Прости, милая, я помню, что у коти токсикоз, и я отошел на пару шагов, повернувшись к Хельге. Ну, Уроборос, мифический мировой змей, продолжала она пояснять, который кусает себя за хвост. А, нет, этого дебила не встречал, скривился я. Почему дебила? Удивилась Хельга. А вот нахрена кусать себя за хвост? Нормальные уроборосы кусают других. Хельга молчала и хлопала глазами. Мои жены не выдержали и рассмеялись. Ничего, милая, успокаивающе погладила Аня по руке Хельгу. К его юмору со временем привыкаешь. Но это не точно, добавила котя, и они рассмеялись еще громче. Ладно, развлекайтесь, сказал я и пошел домой. Тщательно вымылся и переоделся. Время было уже послеобеденное. Нагибать кого-то было уже поздно, тем более на пустой желудок. Поэтому я спустился вниз, и, как всегда, передо мной возникла Семеновна. «Чего изволите, ваше благородие? Ушица ароматная есть, супчик грибной, и котлеток я нажарила сочненьких. Не, времени рассиживаться нет, а сделай-ка мне, Семеновна, бутерброд нормальный», — улыбнулся я, приобняв по-дружески кухарку за плечи. Та покраснела, заговорщически улыбаясь. «На пол батона?» – уточнила она. «А, гулять так гулять. Давай на весь батон. Минуточку», – сказала она и быстро скрылась на кухне. Для интереса засек время. Прошло ровно 28 секунд, когда она появилась с разрезанным пополам белым батоном, внутри которого была всякая вкуснятина. «Спасибо, Семеновна. Ты, как всегда, лучшая». Я взял батон и неспешно направился в сторону Байкала, потихоньку откусывая свой гигантский бутерброд. «Вот ша-ша-шмот», раздалось из воздуха. «Чего это?» – удивился я. «Хочешь, кусай». Прямо передо мной в воздухе начали пропадать куски бутерброда. Харри. Я отдернул батон в сторону, потому что он начал уменьшаться слишком стремительно. «Сгоняй вон к Семеновне, она тебе новый сделает». «Не хошь шашу к Семеновне, твой вкус шашнее». «Ши-ши-ши», – заржал мелкий, и мне захотелось дать ему подзатыльник. Мало мне жен, которые таскают у меня из тарелки. Еще этот мелкий предатель. Благо Шнырька смотался куда-то по своим шнаркиным делам, а я дошел до полигона, забравшись на небольшую сопку перед ним, и уселся на задницу, чтобы было удобнее видно. Гони какао, Бармалей. Я протянул руку. Раздалось недовольное шипение, но кружка с горячим какао у меня на ладони все-таки образовалась. И зефирку, сказал я. Снова послышалось кряхтение, но без слов три маленьких зефирки выпали из воздуха в кружку. Вот теперь прощен, сказал я, отпивая горячий напиток, глядя на берег огромного озера. Там, прямо сейчас, один проводил очередную тренировку. Команда сражалась против команды П. В команде А был Пашка и его новый друг Затупок. Против них сражались Мишка и Карл, а еще у них были зрители. Азалия, Диана и Василиса сидели в сторонке и очень живо обсуждали. Один был судьей, а Сойка подглядывала за Пашкой. «Читер!» – заорал Карл после того, как Затупок, после очередного удара, как ни в чем не бывало, немного полежав, вскочил на ноги и вцепился Карлу в ногу. Тот его начал дубасить рукояткой меча по голове, но пупсику было похрен. Карл, шоркая ногой, на которой висел Затупок, подошел к Одину и начал ему предъявлять что-то вроде того, что бессмертное животное использовать нечестно. «Но разве этим можно пронять моего мохнатого самурая?» Он пожал плечами и сказал, «Последнее, что в настоящем бою увидит Карл, это будет именно честность». Не высовывая свою катану из ножен, отвесил Карлу подзатыльник и отправил его сражаться дальше. В общем, это сражение длилось еще некоторое время, ровно до тех пор, пока один не призвал несколько жуков, а Пашка перехватил над ними контроль и отправил на штурм. Тут уже Михаилу пришлось выпустить из рук свой новенький бумеранг и снять с плеча подаренный мной лук. Зачарованные стрелы легли, одна за другой, точно в цель, убив жуков на подходе. А затем Мишка странно улыбнулся, и чуть дольше, чем обычно, порылся в колчане, достал очередную стрелу, которая немедленно полетела в цель. Честно говоря, у меня успело ёкнуть в груди, потому что я видел, что стрела летит прямо в лоб Пашки. Шнырька уже готов был выхватить ее из воздуха, когда я ее наконец разглядел и все понял. Все случилось так быстро, что улыбаться я начал в тот момент, когда огромная стрела с присоской врубилась Пашке в лобешник, и тот, смешно всплеснув руками, упал на задницу. Поручик возмущенно взвизгнул и телепортировался, а в этот момент уже заорал Мишка, потому что пупсик возник прямо за ним и вцепился парню в задницу. Пашка, громко выругавшись, вскочил на ноги и достал свою любимую лопату. «Так, все, хватит!» — хлопнул в ладоши один. «Я сказал, хватит!» — повторил он специально для Затупка, который косил хитрым взглядом на судью. Недовольно отпустив орущего Мишу, он, переваливаясь с ноги на ногу, подошел к своему ошеломленному напарнику и задумчиво обнюхал его штанину. И в глазах у медоеда появилось очень знакомое мне выражение. «Эй!» — крикнул я. «Мохнатый! Не вздумай его обсыкать!» Пупсик задумчиво посмотрел на меня, но решил не усугублять. Поэтому развернулся, нашел подходящую сосну и полез по ней наверх. Я же спустился вниз. «Отличная работа, сенсей!» Обратился я в первую очередь к Одину, который изобразил мне легкий полупоклон. «Все на благо рода», — абсолютно серьезно сказал Крысюк. Я ткнул в него пальцем. «Вот видите, молодежь, учитесь!» Я снова обратился к Одину. «Мне кажется, или они достигли уже той грани, когда обычная тренировка становится неэффективной?» «Еще нет, но очень близки», — абсолютно серьезно ответил один. «Скоро нужно уже будет подыскивать противников посерьезнее». «Я займусь этим», — улыбнулся я и подошел к девчонкам. В это время Мишка с Пашкой и Карлом что-то оживленно обсуждали. Видимо, у них было собственное мнение, кто победил. Сейчас каждый отстаивал собственную версию. «Привет, девчонки», — сказал я, плюхаясь рядом. «Привет, Саня», — по-свойски поприветствовала меня Василиса. Такое приветствие вызвало сильное удивление со стороны Дианы и Азалии. Они даже немного напряглись. «Персональный привет, мелкая», — потрепал ее по макушке. «Там Семеновна твой любимый шоколадный торт только что из печи вытащила. Так что, если ты успеешь, то первый, самый вкусный кусок, достанется тебе». «Уи, спасибо!» – закричала Василиса, подскочила и тут же умчалась в сторону усадьбы. Девочки же сидели и смотрели, потупив глаза. «А вы чего, как не родные?» – уточнил я. «Как, кстати, ты недавно нормально освежилась?» – подмигнул я Диане. «Если она была до этого розовой, то сейчас стала пунцово-красной. Я, простите, извините, я не хотела». «Да ладно», — улыбнулся я. «Судя по тому, что ты пока без коляски, дела идут на поправку». «Да, большое спасибо вашему лекарю», — осторожно сказала она. «А ты как, Повернулся я к Азалии, и я лучше. Смотри, что я принес. Я достал из кармана и протянул ей медальон Галактионовых. Твой, наш, нет, не мой, ошарашенно посмотрела на него Азалия, не предпринимая никакой попытки взять его в руки. Ну как это не твой, нахмурился я, а чей, моей мамы. Отец сказал, что похоронил ее с медальоном. Тут она посмотрела на меня с испугом. Неужели вы, а, не-не-не, покачал я головой. Я не раскапывал могилы, я нашел в тайнике в вашем доме. Хотя, если было бы нужно, я бы, на секунду запнулся. Вообще-то я без малейшего колебания отправился бы Шнырьку в могилу и достал бы оттуда такой ценный медальон. Говорить об этом девушке, наверное, не стоило. У нее и так стресс. В общем, странный был твой отец, да хранит его душу кодекс. Но, тем не менее, вот он, медальон. Наверное, уже представляешь, что это такое. Да, ребята рассказывали. Азалия неотрывно смотрела на медальон, но все еще не пыталась до него дотронуться. «Бери давай, он твой по праву». Она отмерла и осторожно взяла в руки. «Вы сейчас будете меня инициировать?» С легким страхом сказала она. Я прислушался к ощущениям. «Нет, ты еще слабовато. Нужно немножко подождать. Покушай, отдохни и...» Я на секундочку прислушался к ощущениям. «Тревога!» Рявкнул я, почуяв угрожающую ауру, которая появилась на границе действий моих чувств. И эта аура была очень мощной. Завопил затупок и рухнул с сосны, не добравшись до вершины совсем чуть-чуть. Напрягся один, и воздух вокруг него завибрировал. Самурай был готов выбрасывать в реальный мир души тварей. Трое парней мгновенно повернулись лицом в сторону тревоги. Тут как тут организовался Шнырька и показал мне, что там творится, и кто это был. Я немного успокоился. «Отбой», — сказал я. «Но за мной не идите», — поправился затем. А сам пошел вдоль берега, на всякий случай, поставив доспех, но все еще не доставая аквилу. И вот, пройдя примерно километр, я увидел оборванного и грязного человека, который, тем не менее, был все еще невероятно силен. Увидев меня, он поднял руки. «Я сдаюсь и прошу милости у рода Галактионовых», — закричал он. Я криво усмехнулся и остановился, скрестив руки на груди. «Милости рода? Ну-ну, где ж тебя, мамкин абсолют?» Так жизнь потрепала. А Игорь Вербицкий, шмыгнув носом и тяжело вздохнув, вытер грязное лицо порванным рукавом. Глава 12. «Я готов содействовать империи и искупить все свои грехи», — выдал Вербицкий, которого я привел в свою любимую беседку. После его слов я громко заржал. «На благо империи, ты думаешь, Лиза теперь бомжей на службу нанимает? Да от тебя сейчас пахнет не лучшим образом». Вот только, я задумался на секунду, в большинстве своем, они люди неплохие. Многим в жизни не повезло, а вот ты сам свою сломал и довел себя до такого состояния. Вербицкому не было что на это ответить. Пока мы сюда шли, то успели перекинуться парочкой слов, и я даже успел поржать от души. Не, ну вот честно, когда Вербицкий жалуется на жизнь, говоря, что устал, это весело, и больше сказать нечего. Устал он, по его словам, от всего, от гребаных драконов, и от дяди-идиота, который столько умных слов наговорил, а сдох, как олень. Бесил его теперь и Распутин, который в последнее время, до самой своей смерти, не в самых лучших условиях жил. А больше всего Вербицкий скучал по империи. Все не так было, когда он принимал это решение. Ему говорили, что император слаб, а императрица растеряна и боится принимать важные решения. Он думал, что империи остались считанные месяцы, и потому решился на этот шаг. Теперь же ему захотел домой, хотя бы для того, чтобы достойно принять свое наказание и умереть не в бегах. Оправдываю ли я его? Нет, он заслуживает смерти, тут вообще ничего не поделать. Готов ли я сейчас убить его своими руками? Пожалуй, тоже нет. Так попросту будет неинтересно, а хочется увидеть, что на его возвращение скажет Лиза, и куда это может привести. Только в одном я его хорошо понимаю. Перед своим поступком, который он совершил, мужчина подходил к Ольге и спрашивал ее о будущем империи. Но после слов «плевать мне на ее будущее, мне нужны только сражения», он окончательно принял это решение. «Понимаю», — грустно кивнул он, — «вся моя жизнь, кажется, была неправильной. Это тебе повезло, тебя воспитали нормальные люди, и мысли правильные вносили. А я с самого детства только и слышал, насколько хреновая империя, и как сильно она недооценивает наш род, и что совсем скоро придет время для расплаты. Подожди», — выставил я руки вперед, — «то есть, только потому, что ты не умеешь думать собственной головой, я должен тебя сейчас пожалеть. И вообще, откуда тебе знать, кто меня воспитал? Может, я в пещере с волками вырос? Извини, тяжело вздохнул он еще раз. Я, не знаю, запутался. Все неправильно. Мое призвание сражаться с тварями, а я стал убивать больше людей, чем тварей. Меня даже в разломы перестали пускать. Мол, они на благо, и их нельзя трогать. Кстати, про волков я ему не врал. Был случай, когда я, весь израненный, прожил с сумрачными волками некоторое время. И это был даже не год. Просто они растут очень быстро. Примерно за 2 недели из маленького щенка превращаются во взрослых паскуд. Кстати, они тогда меня считали своим, и мы с ними неплохо ладили. Жаль, нельзя было потом забрать кого-нибудь из них, ведь это жестоко. В том мире, где они жили, им было хорошо, и лес был им родным домом. Он был живым и помогал всем разумным животным, ведь его когда-то создали друиды. Когда я оттуда уходил, то перебил в округе всех опасных тварей, у которых не было разума. Таким образом, я внес свой вклад в их стаю. В общем, по Вербицкому было видно, что он слегка не в адеквате. А еще в его внутреннем магическом мире полная беда. Там такая жесть творится, что даже мне лень сейчас ему помогать. Думаю, что до встречи с Лизой не умрет, и то хорошо. Потом ему помогут другие специалисты, ну или не помогут. Все будет зависеть от того, как он договорится, но есть у меня предчувствие, что у него все получится. Я готов на договор души. Вдруг вывел меня из раздумий его тихий голос. Договор души? Переспросил его, хоть и услышал с первого раза. Удивлен, хмыкнул он. За время странствий я узнал много нового. В том числе, что ты работаешь с душами, и тебе должно быть известно, что это. Кстати, Распутин вначале хотел тебя взять в плен, и с помощью этого договора сделать ручным псом. Да, удивился я таким словам. И чего же он не попытался? Не успел, пожал он плечами, потому что сдох. И не успел бы, чтобы меня закабалить таким договором, у кого-то должна быть невероятно сильная душа, до такой степени, что возможно сам Морфей или Неназываемый должны лично явиться. Даже драконит лучник, и тот не смог бы, даже и близко. Ладно, сейчас принесут пожрать и выпить, сиди пока здесь, а я пойду сделаю один звонок. В императорскую канцелярию, усмехнулся Вербицкий. Ага, почти угадал, самой императрице маякну. Императорский личный борт-кондор, Елизавета Годунова, уверена, что тебе не нужно выпить, спросил Балконский у императрицы. Уверена, хоть и ответила она так, но руки продолжали дрожать. Мало кто в этом мире может представить, каких усилий ей стоил самоконтроль. Она уже несколько раз была на грани, чтобы вспыхнуть и выпустить всю свою огненную ауру на волю. В этом и была главная опасность ее полета, но по-другому она не могла поступить, ведь Александр сказал, что нужно лично прилететь и посмотреть на него. Кроме того, в своем доме он гарантировал ей полную безопасность. Пришлось подставлять под опасность всех, кто сейчас находился с ней. А на личном борту было много людей, в том числе и ценнейших специалистов, которые смогут проверить, с чем пожаловал Вербицкий. Вербицкий – предатель Родины, которого она готова была убить собственными руками. И, возможно, в душе она надеется, что не все так гладко, как сказал Саша. Вероятно, для этого она и взяла с собой столько специалистов, чтобы они смогли разгадать, зачем он вернулся и решил сдаться. И тогда она сможет собственными руками его убить. Давно не было такого состояния у Лизы. Даже когда пропала ее дочь, она так бурно не реагировала. Она тогда понимала, что это ее ошибка, ведь мало времени уделяла воспитанию дочери. А здесь, за короткий период времени сразу столько проблем, которые доставили ей люди, и которым она доверяла. Так в отставку ушел человек, который должен был держать все эксперименты в железном кулаке. Лаборатория сильно ударила по ее репутации, и сейчас ведутся проверки остальных таких объектов, и уже есть первые плохие звоночки и последствия. Но, возвращаясь к лаборатории, Галактионов уже доложил про 2 змей, которых там удалось вырастить. Еще раз сказали и обычные жители, которые их встретили, или те, кто потерял своих родных. Подумать только, ученые выращивали там тварей, которых не могли контролировать, и которых не было ни в одном отчете. На этих мыслях Лиза ударила кулаком по маленькому, но крепкому столику, отчего самолет опустился немного ниже, и замигали желтые огни тревоги. Отставить тревогу, это не нападение. Тут же стал раздавать указания Балконский. «Прошу простить меня», — вежливо извинилась императрица, а Балконский лишь покачал головой и расстегнул верхнюю пуговицу своей рубашки. Какое удивительное стечение обстоятельств, что змея опять же убил Галактионов. Иногда Лизе кажется, что ей нужно отречься от престола и передать его Александру, но ведь род потом проклянет ее, наверное, зато империя точно будет в порядке. Казалось, что за все, что он берется, у него получается намного лучше, чем у нее, и во всех делах полный порядок. Однако Лиза знала, что так лишь кажется. За Александром пристально следят, и по отчетам знают, что во всех его действиях проявляется хаос, но при этом он всегда импровизирует так, что проблем и последствий попросту нет. А может, стоит подумать про другие варианты, как заставить его принять престол. Лиза стала улыбаться от своих же собственных мыслей. Они звучали так смешно и нереально. Хотя, а хочет ли она этого сама, или просто шутит, как и половина дворцовой знати? Александр точно скоро станет императором. Именно такие слова все чаще произносятся в стенах ее дворца. Самое смешное, что многие Александры из других родов сначала пытались одеть эти слухи на себя, а когда узнавали, про кого именно там говорится, то открещивались, как от огненного буйства. Тяжело даже ей понять, что творится в собственной голове в последнее время. И словно ей было мало проблем, так еще этот предатель появился. Человек, которого империя сделала великим и знаменитым, и который посмел предать ее. Человек, из-за которого погибло много граждан, которых он обязался защищать и оберегать. Скорее всего, она его убьет. Не будет суда и следствия. Прямо там на месте, возьмет и обрушит на него всю свою злость. Хотя нет, всю нельзя. Саша любит свое имение, и там живут его близкие. Да отпусти ты его, кричу я Лизе, и стараюсь оторвать ее руки от шеи Вербицкого. Неа, с безумным взглядом отрицательно качает она головой. Я сломаю ему шею, а потом он умрет. Надеюсь на это. Блин, а ведь она сильная. Я даже не успел толком понять, насколько быстро она оказалась возле Вербицкого. Он, конечно, готовился к этой встрече и активировал всю свою защиту, когда увидел, что они уже рядом. Вот только не помогло ему это. Все защиты абсолютно были, как карточный домик, сметены в сторону безумной фурией. Она крепко держала его за горло, поднятым над землей и, кажется, мысленно решала его судьбу. Сделать движение кистью или нет, чтобы сломать ему шею. Вот только проблемка была у нас одна. Эх, снова мне все решать. Ты не можешь убить его на моей земле, напоминаю ей о нашем телефонном разговоре. Почему это? Наигранно удивилась она. Я обещал ему защиту до завтра, пока он находится на моей земле, напоминаю ей наш разговор. Я аккуратно, снова хищная улыбка. Вот вроде улыбается, а сколько в ней боли, грусти и печали. Один из столпов империи ее просто взял и предал. Сколько было доверия к этому человеку, и сколько надежд он не оправдал. Я ее понимаю, но, хватит. Лишь слегка повысил я свой голос, и выпустил не так много ауры. Хм, интересно, однако, я сейчас видел, как моя аура ударилась об ее тело, и произошло сопротивление. А Лиза то растет, неужели суровая правда последних дней так сильно на нее повлияла? Хорошо, хорошо, быстро затараторила она, но мне это было необходимо. Едва дышащего Вербицкого она отбросила в сторону, а затем, произошло что-то необычное даже для меня. Лиза подошла ко мне, обняла, а затем уткнулась в мою грудь. Я же реально остолбенел от такого. Пришлось обнять ее и успокоить. А когда я взглянул в ее душу, то еще раз оторопел. Знаешь что, давай-ка пойдем и попьем с тобой чайку. Я блинами тебя накормлю, а позже поговорим о делах. Он как раз приведет себя в порядок. Во-первых, я специально не отправлял Вербицкого в купальни, а оставил его в таком виде, каким он ко мне явился. Хотел, чтобы она лично увидела его таким бомжеватым, а не выбритым и чистым. Я успел с ним пообщаться, и примерно понимал, сколько всего ему пришлось пережить. Хотя, опять же, не прикрываю и не оправдываю его. Просто Вербицкий, и правда, сбежал от своих новых хозяев. Он, кстати, просил меня вылечить его от заразы под названием Морфей. Говорит, что хочет умереть свободным, и не собирался становиться рабом. У драконов сейчас много есть отрядов, которые впустили в себя Морфея. И, кажется, даже сами драконы об этом не знают. У них свободное финансирование и такое же покровительство. Тот регион, где находился Вербицкий, был небольшим, примерно на 20 деревень, и главный был под контролем Морфея, который все и прикрывал. В самом же Вербицком было немного его влияния, ведь он постоянно сопротивлялся, пока не сбежал. «Так мы идем или нет?» С ожиданием она посмотрела на меня. «Пошли!» Подал ей руку и повернулся к волку. «Присмотрите за ним, да, и заодно приведите его в порядок». А еще мысленную команду получил один. Вот у него точно получится справиться с Вербицким. Бурбулиса решил не задействовать. В общем, с Лизой происходило что-то странное. Она сейчас, без преувеличений, была ядерной бомбой на ножках, и должен сказать, что очень нестабильной бомбой, которая может рвануть в любой момент. Дома нас уже встретили мои жены и Хельга, которая как-то странно смотрела на Лизу, с некоторой толикой обиды, что ли. Но не суть важно, а важно то, что Аннушка все поняла без лишних слов. А Катя предложила позвать брата, чтобы провел диагностику. Он сегодня как раз гостил у нас, вместе со своей женой. Лиза сразу отказалась, сказав, что всего лишь устала. Затем она была подхвачена Анной, которая тут же повела ее в свою оранжерею, на ходу раздавая приказы слугам. Там был длинный список из того, что им нужно было принести. Первое время я к ним даже не лез, только через шнырьку узнавал, сколько ящиков шампанского туда было доставлено. Конечно, мой погреб не похудеет сильно, но по выпитому количеству я понимал, что у них там сейчас явно душевные женские разговоры. А когда решил присоединиться к ним, то шнырька тут же появился передо мной и лишь неодобрительно покачал головой, показывая, что лучше не нужно. Я не был дураком и понял все без лишних слов и травм. Если говорят, не лезь, убьет, то даже не стоит испытывать судьбу. Ночью я спал с Катей, которая сообщила, что с Лизой все в порядке, и они до сих пор с Анной и Хельгой общаются. А еще к ним присоединилась Морозова. Катя же сейчас не пьет и быстро устает. А утром полностью свежая Анна, словно и не было вчера ничего, передала в мои руки Лизу и сказала с ней немного прогуляться. Мол, ей необходима разрядка. Я только поражался, как это все так быстро у женщин происходит. Еще совсем недавно она готова была мчаться через полстраны, чтобы убить Вербицкого, а теперь про него все благополучно забыли. Саш, не стоит. Я уже бывала в Иркутске и знаю, какой он. Конечно, не стал спорить с ней и лишь кивал головой. Посмотришь еще раз. Как я понимаю, Лизе нужен отдых и любое дело, которая не связана с работой и проблемами, а потому я повез ее показывать, что я и мои жены успели здесь натворить. Конечно, в первую очередь, ей бросились в глаза монгольские стражи. Реально, патрулируют, была удивлена она. Читать в отчетах это одно, а вот увидеть своими глазами, совсем другое. И это понятно. В глазах каждого имперца, монгол – это враг, а здесь они ведут себя ничем не хуже других, а порой и даже лучше. Каждый из них проделал большую работу, чтобы занять достойное место, стал рассказывать ей. Помимо обучения боевым искусствам и работе с огнестрелом, они еще проходят быстрое образовательное обучение. В него, кстати, входит этикета имперский язык. Удивительно. «Думаешь», — хмыкнул я, — «сейчас покажу тебе еще кое-что». Дал сигнал своему водителю подъехать поближе и опустил стекло. «Приветствуем вас, господин!» Ударили они кулаками себя в грудь. «Приветствуем императрицу Елизавету Годунову!» У Лизы отпала челюсть. «Бдите!» Только и спросил я у них. «Бдим!» Кивнули они, придерживая лошадей. «Молодцы!» Похвалил патрульных. Мы двинулись дальше и сделали пару кругов по площади, чтобы к Лизе вернулся голос. «Постанова?» «Да!» Наконец спросила она. Я засмеялся. «Нет!» Покачал головой. Просто они на подготовительных курсах изучают всю имперскую верхушку и их биографии. Да ну, честно, они довольно умные, просто жили в условиях, когда ими правили идиоты. Я тоже думал, что они бесконтрольные без главного хана, а тут оказалось, что главным может быть и статус и, слегка замялся, кодекс. У моих стражей был свой кодекс стража, который я скопировал из другого подразделения из своего мира, который был на службе у охотников. Вписалось замечательно. С шокированной Лизой мы катались до самого вечера, а потом еще погуляли немного. Я показал ей дома, которые уже успели построить. Это были такие здания, как библиотеки, больницы и приюты для нуждающихся. Она явно оценила мои старания, до такой степени, что пообещала выделить мне от империи небольшую материальную помощь, которая придет на счет города, к которой я имею доступ. Там, кстати, тоже был интересный момент, о котором я ей не рассказал. Половина всего бюджета, что должен был быть в городской казне, не оказалось. Его забрала Сара Абрамовна, и это было для меня неожиданностью. Но Абрамовна сказала, что не привыкла иметь дело с такими маленькими деньгами, ведь на них совершенно нельзя разгуляться, а потому она вложила их в разные места, и уже на следующей неделе нас ждет нормальное пополнение бюджета. Такому, кстати, даже Анна удивилась, но я сразу сказал, что ей не обязательно такое делать. Она у меня умница и очень послушная, а потому теперь мой род еще владеет 31% акций компании по разработке Грушки. Сара Абрамовна сказала, что Грушка – это телефон будущего, ну или станет таким, когда его выпустят на имперском рынке. Я даже не стал считать, сколько моих денег сейчас лежало в компании, у которой логотип был в виде надкусанной с одной стороны груши. Однако, если мои прогнозы верны, то выхлоп будет даже не в 5 и не в 25 раз, а намного больше. Анна у меня умничка, и я ей верю. Тем более, она сказала, что это ее вклад в будущее детей. Как раз к тому времени, когда они вырастут, можно будет оттуда снять деньги. Мы вернулись домой почти ночью, и я был доволен собой, ведь внутреннее состояние Лизы слегка успокоилось, и теперь она уже не угрожает тем, что рванет. А раз так, то все хорошо. Но я был поспешен в своих выводах. Спасибо тебе, это был замечательный вечер. Она поблагодарила меня, когда мы подъехали к главному входу в мое имение. Мне тоже понравилось, ведь не каждый день с тобой ездит сама императрица. И тем более, не каждый день видишь человека, который не доверяет голубям. Блин, возмутилась она, я правду говорю, мне иногда кажется, что они не так просты. Хах, я так понимаю, при восхождении на трон вы не проходите проверку у психолога. Вышел из машины и подал даме руку, а она с радостью ее приняла. И когда мы уже подошли к главному крыльцу дома, как вдруг открылась дверь, я немного расслабился и не мониторил постоянно обстановку. Наверное, это было моей ошибкой. Открыл не мой слуга, и даже не Анна. «Здравствуй, Александр». Перед нами, на шатающихся ногах, стоял Бухич. «Давненько не виделись», — ухмыльнулся он мне, а затем повернулся к Лизе. «Привет, дочь, а ты изменилась. Блин, блин, блин». Я переводил взгляд с одной на второго, и... «Хана, кажется, моей усадьбе». Такой вывод я сделал, судя по тому, как вспыхнула аура Лизы и быстро пошла в разнос. Глава 13. Вот это поворот. Мог я так сказать, если бы раньше не было догадок. На самом деле, я на все 100% не был уверен, так как Бухич, по моим скромным предположениям, подходил под десяток интересных личностей, которые пропали или ушли в закат. Но то, что он был императором, конечно, я тоже догадывался. Уж слишком много было совпадений, и самое главное из них – это его призрачность. Бухич мог лежать у меня в гостиной на диване и смотреть телевизор. При этом, никто не знал, как и когда он приходил. Он просто там появлялся, оставаясь на некоторое время. Вот только стоило хоть кому-то из маломальски известных аристократов зайти туда, как он сразу пропадал, и уже в своей комнате мог проделывать то же самое. Конечно, его видел тот же Андросов не один раз, и даже не десяток, но не вблизи, а в пылу битвы там нет времени присматриваться, да и мало, что видно. Мужик бомжеватого вида в косухе, весь залитый кровью, сражается с тварями. Чего там необычного, и что можно заподозрить? В любом случае, клятву роду он мне не давал, а я и не требовал. Но, при этом, надо признать, он всегда оказывался в нужное время и в нужном месте, очень сильно помогая мне, и никогда ни в чем не отказывал. Ценный кадр.